Старик, море и я. Нас осталось двое, старик и я. Было совершенно ясно, что осилить такой маршрут по Чукотке вдвоем невозможно. Мы по опыту знали, что тащить по качковатой тундре рюкзак более 30 килограммов, если ты не родился шерпом, тоже тяжело. В наши 60 килограммов должны войти оружие, патроны, галеты, сахар, масло на месяц, одежда, бинокль, фотоаппарат, небольшой запас сухого топлива, теплая постель и одежда на случай выпадания снега, посуда и сотни других предметов, необходимых, если ты собираешься путешествовать не по Крыму и Кавказу, и даже не по Подмосковью, и даже не по тайге, где, по крайней мере, всегда можно найти топливо для костра. Самым разумным было купить лодку, добраться на ней морем до устья Чауна, подняться, сколько будет возможным, вверх по Чауну, и далее пешком попробовать дойти до Эльгегыдгына. Общее же выполнение маршрута оставить до более благоприятных времен, которые смутно обещает нам фортуна. Лодку оказалось найти не очень трудно. Бесчисленный любительский флот усеивал берега Чаунской губы. Подвесные моторы ревели по бухте днем и ночью. Спасательная служба умело вытаскивала из ледяной воды подвыпивших лодковладельцев, топоры стучали на самодельных верфях. Однако в большинстве своем это были легкоходные и ненадежные плоскодонки. Наша шхуна должна была быть более солидной и недорогой. Солидная шхуна нашлась лишь на третий день. Корпус шхуны был сделан, увы, из фанеры и промасленного брезента. Но зато в основании лежали морские шпангоуты, снятые с разбитой шлюпки. Зато у нее был киль, и при одном взгляде на обводы хотелось писать стихи. Был у шхуны и мотор. К сожалению, от этой проржавевшей помеси самовара, велосипеда и тракторного дизеля сразу же пришлось отказаться. Мотор работал только в редкие минуты благодушного настроения. Пустив в ход самые невероятные связи, старик раздобыл маленький стационарный моторчик с одним цилиндром и совсем новый. Залихватский вид малыша сразу же внушал симпатию, а толстая пачка инструкций – уважение. Мы отдали за него последние сотенные бумажки из заднего кармана и… До сих пор нам приходилось иметь дело только с подвесными моторами. Мы знали их удобство и капризный нрав. Но мы слыхали также, что стационарные моторы куда более надежны, что их удобнее ремонтировать в дороге и что они здорово тянут. Такие понятия, как жесткий фундамент, центровка вала, вынос винта, были нам неизвестны. Корабли уже приходили в поселок один за другим. По временам светило солнце, временами шел снег, штили сменяли штормами, а мы сутками копались на морском берегу, подгоняя центровку вала, соображая, как сделать и где поместить выхлопную трубу, как установить на фанере и брезенте жесткий фундамент. Теперь нас окружала новая толпа болельщиков. Никогда бы не подумал, что в одном небольшом поселке может быть столько досужих бездельников, и что все они к тому же спецы по центровке и установке стационарных двигателей. Мне хотелось повесить лозунг «Полное отчаяние». «Не покупайте стационарных моторов».